Глава 31. Усталая, раздраженная, все еще в укусах мошкары после вчерашней экскурсии, капитан Делла Плейн совсем не обрадовалась, когда ее подняли в половину четвертого утра. И вот какая картина открылась ей на месте происшествия. На кирпичном тротуаре лежал лицом вверх труп молодого человека в джинсах и футболке. Команда криминалистов устанавливала прожекторы, а Макдаффи со своим ассистентом склонились над телом. Чуть в стороне Шелдрейк опрашивал семейную пару, обнаружившую труп. Голос мужчины срывался и дрожал. Женщина тихо всхлипывала. Делла Плейн невольно посочувствовала им. Но необходимость получить информацию взяла верх. Нужно было выжать из свидетелей как можно больше, прямо сейчас, пока воспоминания еще свежи. Щелчком включились прожекторы, проявив пугающую мраморную белизну кожи покойника. Голубые глаза, широко открытые от изумления, неподвижно смотрели в небо. Конечности были вывернуты, словно побывали на дыбе для пыток. Макдаффи отошел в сторону, криминалисты рванулись вперед и принялись за работу. Делла Плейн помахала Макдаффи рукой. «Что тут у нас?» «Та же история», — ответил он. «Троакар или толстая игла в бедренной артерии. Та же самая жирная смазка, кровь откачана полностью. Температура тела почти нормальная. Думаю, этот парень умер меньше получаса назад. Голова разбита, но это, похоже, посмертные повреждения». «Как вы это установили?» «Никаких кровоподтеков, потому что крови в нем уже не было». Делла Плейн покачала головой. «Как именно разбита?» «Необходимо тщательно осмотреть труп в лаборатории, но я успел заметить на тротуаре клочок кожи с волосами с того места, куда пришелся удар. Возможно, жертва упала с большой высоты». Делла Плейн посмотрела вверх. Над улицей возвышался трехэтажный кирпичный дом, выкрашенный в серый цвет, но с белой окантовкой. Все окна были закрыты, плоскую крышу ограждал парапет». В окне наверху только что зажегся свет, и Делла Плейн разглядела за занавеской контуры человека, наблюдавшего за всей этой суматохой. «Сам спрыгнул или его сбросили?» — спросила она. Макдаффи кивнул. «Если он действительно упал, то его сбросили уже мертвого». «Есть что-то еще?» «Этот человек был в состоянии опьянения. Сильный запах спиртного. Хотя определить содержание алкоголя в крови будет непросто, потому что крови не осталось. Но есть другие способы». Она кивнула. «И на его рубашке остались свежие следы рвоты». «Хорошо, спасибо. Пойду поговорю со свидетелями». Вид у супружеской пары был весьма подавленный. Они сидели на скамейке, а Шелдрейк опрашивал их и заносил ответы в блокнот. Делла Плейн достала телефон и включила приложение звукозаписи. «Я капитан Делла Плейн, полиция Саванны. Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Я буду записывать, на всякий случай предупреждаю». Мужчина молча кивнул. «Вы видели, что здесь произошло?» — спросила Делла Плейн. Ни он, ни его супруга не ответили, и ей пришлось повторить вопрос отдельно для него. «Мистер Ингерсолл?» Мужчина средних лет, совершенно заурядной внешности, одетый в легкую куртку с отложенным воротником, покачал головой. «Не могу объяснить. Я почувствовал ветер. А на тротуаре что-то появилось, а потом я об это споткнулся. Там было...» Он вздрогнул и замолчал. «Что там было?» «Что-то прикоснулось ко мне. Что-то ужасное. Какое-то существо». «На что оно было похоже?» «Понятия не имею». «Это был человек?» — спросила Делла Плейн, изо всех сил стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучало нетерпение. «Нет, не человек. Существо». «Животное?» «Не знаю, как начать, чтобы описать его». Он закрыл лицо руками. Делла Плейн повернулась к его жене. «Мисс Ингерсолл, вы кого-нибудь видели?» Она покачала головой, едва сдерживая рыдание. «Не могло ли что-то упасть сверху?» Еще одно неуверенное покачивание головой. Пользы от них обоих было немного, во всяком случае сейчас. «Спасибо», — — сказала им Делла Плейн. «Завтра мы побеседуем с вами подробнее, поэтому, пожалуйста, никуда не уезжайте». Она протянула им визитку. «Отдохните, успокойтесь. Патрульный Рут проследит, чтобы вы спокойно добрались до отеля». Она махнула рукой Шелдрейку, и они отошли в сторону. «Нашли удостоверение личности в его бумажнике», — доложил Шелдрейк. «Брок Кастис, 19 лет, студент Обернского университета. Он где-то выпивал, а это значит, с ним были и другие. Нужно их разыскать». «Господи, ну почему они не отправились в Джексонвилл поблевать на пляже, как все нормальные люди?» Делла Плейн заметила призрачный силуэт на самом краю места преступления. Черный костюм придавал этому человеку бесплотный вид, так же, как его руки и лицо. С ним был кто-то еще. Оба они неподвижно стояли поодаль. «Не оборачивайся», — предупредила Делла Плейн. «Но здесь этот Гомес Адамс со своим подручным». Команда криминалистов пронумеровала те места на тротуаре, где были найдены вещественные доказательства. Делла Плейн понаблюдала за ними и снова повернулась к Шелдрейку. «Нужно опросить каждого, каждого, кто хоть как-то с этим связан. Читу Ингерсол, всех, кто выпивал с этим парнем, бармена, который их обслуживал». Она показала на человека в окне соседнего дома. «И его тоже. Жду вас ровно в 11 утра в полицейском участке. Сможете собрать все это для меня?» «Надеюсь, что да, капитан». Она задумалась на мгновение. «Пригласите федералов. Нам ни к чему нытье экспостфакто». «Будет сделано». Делла Плейн еще раз взглянула на призрачного агента ФБР, который как раз указывал напарнику на высокий белый дом в викторианском стиле по ту сторону Уайтфилд-сквер и говорил, представьте себе, о том, какое чудесное вино он имел счастье попробовать там. Взглянула, покачала головой и покинула место преступления.